почему у родителей столько проблем возникает? Реально ощущение усталости и тяжести от воспитания, и при этом они не опознают это как одну единственную большую проблему, что я не разбираюсь с воспитанием, да, а начинают лечить симптомы. Потому что нас так приучили. С самого детства мы не видим взаимосвязи системной между элементами. Мы ходим к врачам разным. Ухо, горло, нос, зуб, пятка. И очень редко кто-то нам из врачей говорит, что вы знаете, ваши зубы у вас портятся, потому что вас надо сдать на какой-то, у вас не хватает микроэлементов в организме, или у вас стираются зубы, потому что у вас осанка кривая, и вам бы к остеопату. Или остеопат говорит о том, что прикус сильно влияет, и кривленные зубы влияют на осанку. Мало врачей, кто готов работать в содружестве. С детства нас приучают к тому, что каждая проблема – это отдельный симптом. И когда мы к этому привыкаем, мы и в воспитании, и в своей жизни часто не ищем эту систему. Мы не понимаем, почему, пытаясь вылечить симптом, мы из него не можем вырваться. Потому что система держит. Система создала этот симптом зачастую. И она не позволяет прижечь прыщик, который образовался в результате нескольких крупных, глубоких проблем. Поэтому, когда родители приходят ко мне с одним маленьким, казалось бы, симптомом, например, ребенок игнорирует. Первое, что я прошу выяснить, нет ли нарушения слуха. И когда мне машет головой, говорит, нет, точно нет, это нет, не оно, мы проверяли, она хорошо слышит, она бежит, как только ты говоришь слово «мультик». Может быть. Это реально в каком-то проценте случаев бывает так, что ребенка очень круто игнор заякорился, как забетонировался в привычках. Но, как правило, там не одна история, где ребенок выбрал игнорировать, потому что ему так легче жить. Еще есть дети, у которых реально есть проблемы со слухом. Или они были в детстве, и они заметили, что когда они не слышат, им легче жить. Есть дети, которым психика просто начинает фильтровать. То есть вы так много говорите, вы так много делаете того, что их психика не выносит, не позволяет им справиться, что психика сама за них принимает решение не слышать. И он реально в этот момент не слышит. Так же, как и вы, когда стоите перед прилавком и выбираете, какой вам шампунь взять, или краску для волос, или лак для ногтей. Вы не видите, что происходит у вас за спиной. Вы не смотрите, что в соседнем отделе кто-то с кем-то встретился, или кто-то у кого-то ворует сумочку. Вы заняты своим, ваш фокус внимания на других процессах. Темная зона. Вы попадаете для своего ребенка в ту темную зону, которую он не видит, когда вы с ним говорите. Соответственно, ваши слова, значит, не в приоритете. И что я хочу сказать? На примере даже игнора. Есть скрипт, по которому, если выяснить, как ребенок пришел к этому, собрать пазлы, все равно получится, хоть и небольшая, но система. И чтобы ее починить, ее надо сначала разобрать. То есть посмотреть на роль родителей в этой всей истории, на роль ребенка, нет ли у него к этому тоже предпосылок, какой у него темперамент, характер, какое у него окружение. В каких обстоятельствах этот игнор включается, что он защищает этим механизмом. Это несложные ответы, на самом деле их в течение одной сессии возможно разбирать. Но это все равно комплексно, то есть система, которая сложилась. Если я сейчас скажу, перестаньте ему много говорить слов, сразу изменит ли это систему? Нет, сразу не изменит. Скорее всего, нет, не будет такого выигрышного лотерейного билета. Или если мы сразу начнем... Единственное, что сразу изменит систему, это если у него был нарушен слух, и вы его пошли, протестировали и поставили ему, например, помощь какую-то дали ему. Или вылечили, или поставили усилители какие-то. Тогда реально ребенок не хотел этого, это было не по его воле. Естественно, он начнет слышать и начнет реагировать. Во всех остальных случаях, где эта психика так придумала и сложилась, надо разобрать шахматную партию этой психики. И она состоит не только из ребенка, она еще и из вас, и еще из ваших членов семьи, еще из его братьев и сестер, еще из его особенностей, с которыми он родился, темперамент, характер, склонность, да, быть, например, флегматиком или холериком, быстро он реагирует или медленно. Это все вместе вырабатывает определенную привычку. Это называется паттерн, паттерн поведения. Когда родители приходят в терапию сами и начинают жаловаться на детей, мне легче всего идти в их детство и смотреть, что у них вот с этими же аналогичными проблемами. Там у них начинаются инсайты, там у них начинается осознание, что не все черное и белое, что не все правильно и неправильно. И через самого родителя гораздо легче менять систему и заходить в систему. Но часто родители не идут в систему. Часто родители просто в приват пишут: у меня есть проблема, помогите мне, он раскидывает носки, или он меня игнорирует, или он на меня кричит. А запроса на свою собственную терапию, на изменение самого себя нет. И тогда получается, что родитель, как бы оставаясь частью системы, которая привела ребенка к вот такому паттерну, не видит внутри себя потребности сильно меняться. Я могу сделать там уступку, шаг навстречу, но пусть меняется он. Научите меня скрипт, как надавить на него, чтобы он изменился. Если бы мы с самого начала оценивали вот полностью себя как часть микрофлоры, в которой растет ребенок, и понимали, что мы самая меняемая, самая вменяемая и меняемая, адекватная часть этой головоломки, этого пазла, то мы сразу бы поняли, насколько власти в нас менять эти тестовые ситуации, в которых ребенок неправильно реагирует. У нас власти гораздо больше, чем мы думаем. Вопрос только, готовы ли мы воспринять себя как ответ на вот этот запрос, в котором фигурирует: ребенок не то делает, ребенок не так реагирует, ребенок не так себя ведет. Часто нету там нас в этом всем. И самая большая боль у родителей — это засунуть себя в этот концепт и понять, сколько его там, и вообще понять, что он там есть. Поэтому, когда родитель приходит с запросом, для меня самое сложное – это развернуть мировоззрение на то, родителя на то, что симптом ребенка всегда системный, а вы огромная часть системы, большая, чем даже половина. Потому что для ребенка на первых этапах жизни родитель – воплощение мира, в котором он родился. Все сигналы, которые он получает от нас, он получает как будто напрямую от мира. У него нет разницы между небом над его головой и родителем над его головой склонившимся. Это примерно одно и то же для него. Поэтому, когда мы что-то транслируем и вещаем, он привыкает к этому как к норме мира. И потом вот его поведение на остальной мир дальше распространяется. Часто очень так работает. Поэтому, если мир поменяется, как вот мы говорим, то и ребенок поменяется. К чему этот весь подкаст? Мы начинали с терапии, я ей хочу закончить. Когда мы, например, однажды бывает такое, пришел человек к остеопату, и тот ему потянул за шею, а у него спина отпустила. И у некоторых людей бывает такой вау-эффект, просто прозрение, как ни хрена себе оказывается, как все взаимосвязано. Вот когда мы начинаем верить вот, и понимать эту, не просто понимать, а прям доверять этой мысли, что между мной и ребенком есть четкая, абсолютно обусловленная взаимосвязь, и между моим поведением и его поведением тоже она есть. Первое, что нужно сделать, это исключить третье влияние, влияние природы, влияние болезни, влияние врожденных каких-то особенностей. Это всегда я делаю в любой сессии. Я всегда говорю: ребят, не стесняйтесь перепроверять. А дальше начинаем работу с тестирования. Как в этой системе я влияю на то, чтобы он это делал? Как себя изменить и тестировать это системно, смотреть день, два, три, неделя? И вы увидите, ваши изменения не заставят себя ждать. Вы настолько огромная часть системы, что это неминуемо.